Нужно постараться. Стиль боя Бейкурана был удивительно похож на мой, но у него получалось гораздо лучше ориентироваться и применять подходящий навык в нужный момент. Это должно прийти с опытом, поэтому мне придется хорошенько напрячься, сосредоточиться на этом бое и выжать из себя все, что можно. Ясно, выдохнул Шайчи, напряженно всматриваясь в черный монитор с зелеными точками. Ирие-кун, донесся через микрофон наушников голос Цунэйши-куна. Все в порядке, Цунэйши-кун, быстро заверил его он. Продолжай двигаться в том же направлении. Это Бейкуран-сан, от него можно было ожидать чего-то подобного. Акира-сан, я уверен, справится. Она хотела, чтобы так произошло. Остальных врагов хорошо видно на радаре, поэтому больше неожиданностей не предвидится. Эй, Ирие, донесся голос Ямамото Такиши. Ты уверен, что все в порядке? У меня тут под боком рычащие рыжие чудовища, и он пока еще не понял, что ты не отправляешь никого Акире на помощь. Ей-ей-ей. Взревели динамики, заставив Шайчи схватиться за уши. Ирие, ты что, никого не отправишь к Бейкурану? Сдохнуть хочешь? Эрнесто-сан, забеспокоился Шайчи. Пожалуйста, только не сворачивайте назад. На вас метка цели, и если вы не хотите, чтобы Акира-сан проиграла, продолжайте двигаться к базе. А ты молодец, похвалил его Ямамото Такиши. Шайчи сделал тяжелый вдох и медленно выдохнул. Акира-сан и Цунэйши-кун, оба доверили мне управление нашими силами во время Чойса, поэтому, пожалуйста, слушайте, что я говорю, терпеливым тоном напомнил он. Спаннер, сидящий на кресле слева, показал большой палец, а Шайчи, закрыв микрофон, признался. Надеюсь, Акира-сан знает о последствиях своей просьбы оставить на нее Бейкуран-сана и потом вспомнит об этом. Не хочу умирать таким образом. Обе метки цели беспрепятственно были доставлены на базу, и все бойцы перегруппировались. Цуна, Базилий и Ямамото отправились в атаку, чтобы скорее добраться до цели. Первые двое были достаточно мобильны и даже в случае повреждения мотоцикла могли быстро набрать скорость. Ямамото утверждал, что тоже сможет. Кроме того, он намеревался встретиться с Гинкиши, отчего капитан Варии в палате наблюдения радостно оскалился. А затем, приученный работой, даже не дернулся, почувствовав вблизи жажду убийства. Штромберг и Гакудера отвечали за защиту. Враги разделились, и один из них оказался слишком близко и мог заметить базу. На его перехват отправился Дождь. Реборн слышал команды Шайчи благодаря передатчику и мог отслеживать происходящее на поле боя не только с экрана. Второй бой не стал неожиданностью. Цуну заметил туман Мильфиори, но благодаря тактике Шайчи с приманкой, содержащей пламя неба, Савада нанес первый удар. На этом все могло бы и закончиться. Цуна оказался за спиной врага и удар, объятый пламенем перчаткой, вышел достаточно сильным, отчего враг прилип к зданию, распластавшись, как слизь. Тарикабута отлетел и врезался в здание, но там даже стекло не разрушилось. Небоскребы арены молнии покрыты упрочняющим пламенем грозы. Они в 20 раз прочнее обычных зданий, пояснил голос одной из червелла за кадром. Хранитель тумана поплыл. Его плащ распался на сотни веревок, а следом за ним и тело, оставив лишь голову, парящую в воздухе и хребет. Хотя не веревки, морские змеи, разглядел их Дина. Очень мощные, раз даже мы их видим через аппаратуру, он прищурился и воскликнул. На них пламя грозы. Действительно, благодаря едва заметному брызжущему искрами ореолу пламени иллюзорные змеи пробили здание. Цуна, видимо, тоже заметил это и уклонился. Противник мог использовать сочетание разных элементов. Ох и сильный ему боец достался. Тарикабута продолжил атаки змеями. Они кружили вокруг Цуны, атакуя с разных сторон. Рано или поздно это должно было случиться. Цуна оказался в клетке, окруженный змеями, словно прутьями. Они сжимали свободное пространство, но Реборн знал, что Цуна сделает, когда откроет коробочку, а потому с ожиданием ухмыльнулся. Крошечный лев, который мог спокойно сесть на руку, выглядел безобидным, но его грива состояла из пламени неба, и рев, вырвавшийся из пасти, тоже был атакой, которая упокоила змей. Цуне оставалось лишь их сломать и выбраться. Тарикабута остался беззащитен, и Цуна атаковал его. Не успел он добраться до зависшей на одном месте головы тумана, как из здания за спиной Тарикабута вылетели припасенные змеи. Слишком близко, Цуна не мог уклониться и отдал команду льву принять комбиоформу. «Ты до конца наблюдал за тренировками Цуны?» – спросил Реборн. «Нет», – смущенно признался Каваллоне, взглядом извиняясь за это. «Мне пришлось отлучиться. Тогда я единственный видел это», – не скрывая улыбки, отозвался Реборн, наблюдая за тем, как сотни змей, словно копья, воткнулись в то место, где был Цуна, и окружили его, превратив в подушку для иголок. «Эти коробочки, как ты знаешь, способны превращаться в оружие», — продолжил Реборн. Первого Ван Голу прозвали огромным небом, обволакивающим и закрывающим все вокруг. Он носил плащ, который не могло пробить никакое оружие. Комбиоформа маленького льва оказалась ожившей легендой. Черный кожаный плащ, крепившийся к левой перчатке небольшим щитом, защитил Цуну, и змеи осыпались прочь. Величайшая реликвия, на подоле которой плясали языки оранжевого пламени. Правда, не там его ожидал увидеть Реборн. То, что коробочку, принадлежащую Цуне, обучили, он догадывался. В этом мире ходили слухи, что Савада Цуна Иши, перерождение первого Ван Голы, у него те же перчатки, но их было мало. Ван Голе и ее десятому боссу в этом времени требовалось на чем-то держаться. Нужна была основа, чтобы нового босса слушались. Или легенда, и ее придумал девятый Ван Гола, отдавший ему перчатки. Что ж, посмотрим, где еще проявится легенда, подумал Реборн, едва не потирая руки, и перевел взгляд на другой монитор, показывавший бой с боссом Мильфиори издали, так как ближайшие камеры были уже уничтожены. Черт, мне просто не хватает опыта, а скоро и сил. Уклоняться, отбивать или блокировать атаки босса Мильфиори я еще могла, но атаковать не получалось. Он будто видел их все насквозь. Его стиль боя похож на мой, и, наверное, поэтому Бейкуран предвидел мои шаги. Он не добавлял к атаке из своего пламени другой атрибут, как делали это другие, он полностью перемешивал их, как я. Это похоже было на рулетку. Куда стрелка укажет, такой навык и используешь, а затем нужно еще немного времени для использования другого. Так вот, Бейкуран крутил эту рулетку гораздо быстрее и более ловко подбирал навыки, чтобы тратить минимум сил. Мне нужно было напрячься так, как никогда раньше, чтобы пройти этот порог его опыта. Стать быстрее, чем прежде, чтобы Бейкуран не успел увидеть и среагировать соответствующе. Он умел перемещаться с помощью пламени, но не настолько быстро. Это, наверное, единственное, что он не мог повторить. Поэтому я разгоняла скорость до предела, чувствуя, как ноют мышцы, кости и связки. Перемещалась быстрыми рывками, уклоняясь от его атак небо-солнце, которые разрушали все вокруг. Останавливалась ровно на то мгновение, чтобы атаковать самой, а затем вновь сорваться с места. И в один момент ногу свело болью. Бейкуран не успел поймать момент моей дезориентации, когда я едва не свалилась на изрядно покореженный асфальт, а через секунду я подала пламя в руки и скрылась, спрятавшись среди развалин. Оценивать разрушение не было возможности. Плюхнувшись на землю, я со всех сил сжимала зубы, чтобы не издать ни единого звука, и прятала пламя, чтобы меня не нашли. Всего остального для меня просто не существовало. Наконец, более ненагруженная правая нога слегка успокоилась. Я открыла глаза, увидев огромный кровоподтек выше щиколотки. Оттянула носок, оценив, что ниже нога тоже вся красная и уже слегка припухшая. Только бы не перелом. Для проверки я рискнула слегка пошевелить ногой. Раньше я уже ломала кости, поэтому могу с некоторой уверенностью утверждать, что это не перелом. Кажется, обычный вывих, но от этого нога меньше болеть не стала. Очень вовремя. Осторожно осмотрелась вокруг, чтобы проверить, не обнаружил ли меня еще враг. Пока что все тихо. Я спряталась за уцелевшей стеной, поэтому должна увидеть, если тот появится. Серые его лучи добра, простите, смеси небо-солнце крушили все очень быстро, несмотря на усиление камня. Наушник в ухе разрывался от команд. Во время боя я не вслушивалась, но похоже, защищаемые доставлены на базу. Цуна уже с кем-то сразился, но этот туман не был побежден до конца, просто сбежал и заключил братца в ловушку, из которой тот не может выбраться. Быстро они нейтрализовали небо. Кроме того, Фальк встретился с хранителем облака Мильфиори, и это оказался не слабый противник. Учитывая, что Кикё, негласный лидер хранителей Бейкурана, а Фальк, похоже, не так давно вступил в наши ряды, неудивительно, что Штромберг проигрывал. Пламя у него сильное, но не убьет ли его случаем Кикё? Шайчи также поинтересовался моим положением дел, и я ответила, что получила травму. Обеспокоенный этим, он сказал, что вышлет подмогу. Хотя кого он мог послать? Среди сражающихся на нашей стороне бойцов, которые участвуют в игре, нет никого уровня Бейкурана. Где-то высоко в небе и чуть слева продолжал сражение Бис со своим противником. Оттуда доносились взрывы и пылало мое пламя. У него тоже рано или поздно закончится вложенная в него энергия. «Отдыхаешь, Акитян?» Бикуран спрыгнул с камня, на котором возник, и медленно подходил ближе. Я вздрогнул от неожиданности, ведь его присутствие заметила не сразу. «Понимаю, это слишком сложно для тебя из прошлого. Я сам таким был». Опираясь о стену и стараясь не нагружать правую ногу, я осторожно поднялась, решая, что делать, и оттягивая этот момент. «Встретиться с силой, с которой у тебя просто нет шансов. От этого твое тело дрожит», — улыбнулся он. «Смешно», — улыбнулась в ответ. «Моя проблема лишь в том, что у меня пока что недостаточно опыта и сил, но это лишь вопрос времени. Чтобы сразить тебя, возможно, было бы достаточно даже сил Феникса. Ты ведь сам выдал свое местоположение, но я хочу получить ответы. Я знаю, почему виндичи тебя не останавливают, Бикуран. Похоже, я зашла достаточно далеко в стремлении потянуть время». Он прекратил улыбаться и вдруг прикоснулся к своему уху пальцем. «Бикуран хочет, чтобы я отключила микрофон, расскажет то, что не должно достигнуть чужих ушей, или отрежет возможность прийти мне на помощь». И я рискнула, нажав переключатель. «Вот как», — снова улыбнулся Бикуран лисьей улыбкой. «Завидую тебе, Акитян. Со мной Бермуда всегда был менее сговорчив. Может быть, потому что ты похож на того, кто не сдержит свою часть уговора и утаивает информацию». Приподняла брови, следя за его движениями. «Босс Мильфиори замер метрах в 10 от меня. Достаточно близко, но с моей скоростью все же есть шанс избежать неожиданностей». «Возможно», — засмеялся Бикуран. «Ты честна в своих намерениях и готова оказать помощь, это подкупает. Но из-за того, что ты никогда не можешь остаться в стороне, ты и погибла, Акитян. Что ты об этом знаешь?» Не сдержавшись, требовательно поинтересовалась. «Надо же, а твои люди верят, что это я тебя убил», — снова засмеялся Бикуран, заставив меня нахмуриться. «Хорошо, я попробую объяснить. Бермуда ведь рассказал тебе о том человеке, ты уже сейчас догадалась, что это он. Теперь ты будешь его искать специально, и Шотян будет тебе в этом помогать вновь. Понимаешь, ты подошла к разгадке его тайны настолько близко, насколько ни один аркобалина не смог, даже Бермуда», — торжественно произнес он, разведя руки в стороны. «Мне стало понятней, почему я искала своего убийцу сама. Ради разгадки аркобалина я бы рисковать не стала, поэтому же не рассказала ничего остальным. Есть у меня плохая привычка держать свои проблемы при себе. Получается, произошел обратный круг, причина поменялась со следствием. Не убийца искал меня, а я, спеша его обогнать, шла по следу убийцы. Одного я не понимаю, но почему тогда при других развитиях событий, даже когда я отказалась от своих желаний, я все равно умираю примерно в одном и том же возрасте? Шайчи сказал, что ты можешь видеть параллельные миры, возможные вероятности будущего, так ответь мне. Я уже сказал, ты не умеешь оставаться в стороне, Акитян. Бикуран перестал улыбаться, и даже возле глаз морщинок не было. Глаза у него оказались очень светлыми, голубыми, почти что белыми. Ты отказалась от своих амбиций, но Цуне Ишикуна не бросила одного, став помогать ему в делах в Анголы. В других случаях ты погибаешь именно сейчас, потому что девятый в это время отдает концы. Цуне Ишикун становится десятым, а ты – его головой. Жаль, что чтобы уничтожить Ванголу, пришлось потратить слишком много времени. Я тебе не верю, подумав немного, призналась я. Ты говоришь, что хочешь уничтожить Ванголу не ради власти, а из-за того, что меня убьет кто-то из Ванголы. Кто ты мне такой? Задумчиво протянул Бикуран. Вообще-то не Вангола, хотя она тоже большая проблема. Но ты права, я уничтожил Ванголу. Действительно, не только ради этого, продолжил Бикуран, намеренно проигнорировавший мой вопрос и оттого довольный. Захватить власть во всем мире тоже довольно интересное занятие. К тому же, у меня к Ванголе личные счеты. Но и ты тут не последнюю роль сыграла, Акитян. Стоп, дайте мне минутку сообразить. Взрослая Акира, кажется, с ума сошла. Этот психованный читер с детским смехом и замашками темного властелина, серьезно, сделаю вид, что ничего не слышала и вообще мне показалось, он ведь всегда улыбается так загадочно, будто знает то, что не знают другие. К тому же этот франт говорит все с такой улыбкой, что это может быть просто шуткой. Что у тебя за личные счеты? Вангола была сильнейшей преградой на моем пути в прошлом, — охотно ответил Бейкуран. «Уже 10 лет назад она положила на меня глаз, но мне быстро надоело сидеть под их контролем. Ты ведь меня понимаешь? Я интересовался пламенем, едва его обнаружил, и добился хороших высот, даже открыл в себе возможность видеть параллельные миры. Но на тот момент я был слишком одинок, чтобы меня оставили в покое». «Одинок?» — не поняла я. «В смысле, ты был обычным человеком, вне мафии, и это тоже. У меня не было сильных союзников, чтобы стать правителем нового мира», — развел он руками в белых перчатках без пальцев. «Не можешь прекратить, возглавь». «Разве не так? Разве могла взрослая Акира пойти на это? Зачем ей возглавлять мафию? О чем она вообще думала?» Увидев недоверие на моем лице, Бейкуран понимающе улыбнулся. «Ну же, Акитян, разве может этот мир стать лучше, если никто не хочет приложить к этому своих сил? Но, похоже, привело это, как всегда, не туда», — обвела я взглядом окружающие развалины. Бейкуран снова развел руками. «Все в порядке, если не считать, что Виндичи тебя убили». «Что?» — опешила я и не нашла ничего лучше, как спросить. «Почему?» «Они хотели найти того человека, что создал Аркабалина. Разве Бермуда не сказал тебе?» — слегка удивился Бейкуран. «Я видел в параллельной реальности, как Виндичи пронзают твое сердце. Никогда не думала, почему Бермуда все еще жив, несмотря на то, что все остальные Аркабалина мертвы. Ответ очевиден: его существование удобно для его создателя. Он управляем. Ты взрослая, наверное, что-то знала. Ты всегда знала больше. Виндичи или неизвестный создатель Аркабалина. Бермуда мог мне соврать, черт его знает. В моем времени у нас не настолько уж близкие взаимоотношения. Но и Бейкуран может врать, и тогда он все-таки мой убийца, подстроивший все. Или оба не договаривают. Ничего не ясно, нужно разобраться, а пока что верить никому нельзя. Не подходи, предупредила я, когда Бейкуран стал приближаться. Мы ведь только что выяснили, что я не твой враг, Акитян, — улыбнулся мужчина в черно-белой форме. Я знал, что Шотян перенесет тебя сюда вместе с остальными. Ты должна стать сильнее и, вернувшись в прошлое, не проиграть так просто. Жуткий тип, на самом-то деле, идет и улыбается, а взгляд умный, как у Ямамото. И сокращать расстояние, несмотря на предупреждение, не прекратил, отчего я начинаю нервничать, а затем и вовсе, подав пламя в руки, взмыло в воздух, как цуна. Так движения и развороты получались более плавными, практически не тревожа правую ногу, но не настолько быстрыми. Бейкуран оказался за моей спиной, отчего я резко развернулась, по привычке, используя рывок с помощью ног, и напряглась, переживая боль. Откуда-то черной тенью прилетел бес, такой же быстрый, как и я. Он схватил мои плечи своими лапами и выдохнул в Бейкурана шар пламени неба. Хотя нет, не небо, вблизи я смогла увидеть разницу. Смесь неба с ураганом, вот, что придавало разрушительной мощи и превращало объекты в песок. Бес мог тоже смешивать пламя. Бейкуран блокировал атаку смесью неба и солнца, а бес развернулся, выдохнув в подлетевшего белого дракона уже другим пламенем, белым и полупрозрачным. Для белого дракона это было неожиданно, но недостаточно, поэтому льдом покрылась лишь часть его тела. Он успел ускользнуть и вернулся к своему владельцу, обвив его вокруг плеч. «Аво, Акитян!» — засмеялся босс Смильфиори. «Похоже, твой дракон умеет повторять твои атаки. Но пора прекращать, ты уже ранена», — заметил все-таки. «Вот же черт!» Бес, опять же, будто знал, что надо делать, и взмахнул крыльями, уносясь прочь. Бейкуран этого так не собирался оставлять. Он пошел на преследование, еще и пытался сбить Беза. Ему очень быстро удалось нас догнать и схватить крыло дракона призрачной рукой. Бес захлопал крыльями, пытаясь вывернуться, и плюнул назад шаром сера, одновременно с этим выпустив меня из лап. Я быстро восстановил равновесие, подав пламя в руки, но тут же меня обвил змееподобный белый дракон, частично покрытый кристаллами льда. «Попалась!» — Бейкуран отразил атаку моего дракона, довольно улыбаясь. Глава 19. Комментарий к глава 19. Уже нет сил перечитывать. Поэтому, надеюсь, на опечатки вы не будете злиться. Смысловые тоже могли быть упущены, поэтому прошу сообщать о них. Белый дракон стянул кольца туже, так, что воздух с силой вышел из легких, а ребра натужно заскрипели. Теперь я понимаю, что чувствует жертва удава. Почему-то очень не кстати вспомнилась какая-то энциклопедия, прочитанная в далеком детстве, в которой говорилось, что такая большая змея – это скопление мышц, и силой сдавливания она даже может сломать жертве кости. Но мои руки были плотно прижаты к телу. Бес снова предпринял попытку вцепиться в Биекурана когтями. Казалось, что дракончик почти достал его, настолько близко подошел, а затем Бес угодил в захват призрачной руки из смеси неба и тумана. Босс Мильфиори поступил разумно, закрыв ему пасть так, что дракон не мог выдохнуть пламя, и лишь его языки изредка выплескивались сквозь щели, выдавая свечение. Биекуран на этом не остановился и впечатал зверя в землю так, что раздался грохот. Камни разлетелись в стороны, будто от взрыва, оставив глубокую воронку. Бес, заволновалась я. Пыль осела быстро, так как дракон продолжал попытки выбраться и взмахивал всеми конечностями, в том числе и довольно мощными крыльями. Бес не может пока что выбраться. Нужно придумать что-то самостоятельно. Кстати, белый дракон не стал выжимать меня, как мочалку. Он сжимал силой, дышалось с трудом, но внутренности наружу не просились. Белая усатая морда, отдаленно похожая на крокодилью, расположилась недалеко от моего лица, будто предупреждая. Хотя понять что-то по морде зверя сложно. Я выиграл. Светясь лицом, как начищенная монета, с широкой улыбкой заявил Биекуран. «Еще нет», — ответила я, окинув его хмурым взглядом. «Ни одна из целей не повержена. Это ненадолго», — заверил он меня. На его лице даже тени не появилось, только радость и воодушевление. Биекуран, не отпуская Беза, попрыгал в мою сторону большими и какими-то наигранными медленными прыжками, размахивая второй рукой в такт, как мультяшный герой. Я же висела в воздухе, поддерживаемая белым драконом. Добравшись, молодой мужчина забрал мой наушник и нащупал на нем кнопку включения, вставил себе в ухо, к чему-то прислушиваясь. Черт, не думала, что самым слабым и вредным звеном буду я. О, кажется, к тебе движется подмога, покивал чему-то своему Биекуран. Шутян, как всегда, действует быстро. Кто? Внутренне похолодела я. Я судорожно перебирала варианты. Конрад ходит с меткой, ему прятаться надо, а не появляться. Фальк занят битвой с Кикё. Цуна нейтрализован туманом Мильфиори. Оставались Базиль, Гакудера и Ямамото. Не успела я сосредоточиться на своих ощущениях, как Биекуран указал рукой на облако пыли, поднявшееся вместе с шумом, среди извилистых улиц и уцелевших домов. Дотуда было далеко, но я все равно постаралась прислушаться к своим ощущениям, чтобы почувствовать пламя. «Там», — сказал Биекуран и прислушался то ли к себе, то ли к своему передатчику, вынув мой. «О, кажется, Гентян взялся за дело, он всегда такой усердный». Я вся напряглась, пытаясь хотя бы почувствовать, что там происходит, но результата не было. Слишком далеко, даже отголоски не долетали. «Хочешь посмотреть поближе, Акитян?» Имитируя заботливость, поинтересовался босс Мильфиори. «Хватит называть меня так», не выдержала я. Видимо, надежда, что я смогу это игнорировать и он перестанет, абсолютно беспочвенно. «Разве тебе не нравится?» Поднял он брови в наигранном удивлении. Не дожидаясь ответа, он сжал свою руку, заставив придавленного Беза еще сильнее задергаться, а затем, видимо, пережал, отчего дракончик распался языками пламени, спасаясь. Биекуран уничтожил его, но не убил. Мелкие языки пламени втянулись обратно в раскрывшую створки коробочку. Через время Бес снова сможет выйти, пока его вместилище не разрушено, но произойдет это не настолько быстро, как хотелось бы. Отряхнув руки, довольный собой Биекуран полетел в ту сторону, откуда долетали звуки битвы, а вместе с ним и белый дракон, которому абсолютно не мешала такая ноша в виде меня. Начало сражения было пропущено. Когда мы оказались на месте, приземлившись на крыше одной из высоток, Генкиши уже создал иллюзии лиан, которые атаковали Ямамото с неожиданных сторон, а силой удара выкорчевывали асфальт на размеченной дороге. Но и Такиши не сплоховал, уже открыл свои коробочки. Над ним кружилась знакомая мне ласточка, а рядом стоял незнакомый пушистый собакин. На его поясе почему-то был надет харамаки, на котором обычно крепит мечи. Генкиши, одетый в свой доспех, заметив появление Биекурана, слегка поклонился ему, сказав что-то Ямамото. А Такиши сложил руки рупором и крикнул: «Кира, подожди немного и понаблюдай за моим боем, а затем я тебя спасу». Беззаботный и легкомысленный, как всегда, но на этот раз он был настроен серьезно. Возможно, хочет показать, что не слабее Кёя и Мукура, что быстро нейтрализовали Генкиши. Правда, кому, мне, что ли, показывать? Генкиши, от которого я отвлеклась, использовал кольцо ада и обратился скелетом в доспехах. Его пламя выросло, но Ямамото и не думал отступать, а вот сам Генкиши снова слетел с катушек. «Ха-а!» — выдохнул он от усилий. «Моя сила возросла в несколько раз, но почему ты не признал ее? Почему Тарикабута стал погребальным венком тумана, когда я сильнее него?» Бикуран неожиданно засмеялся звонким смехом, который вряд ли долетел до сражающихся. «Я лучший кандидат. Для защиты Бикуран сама. Для защиты Бога. Почему я подчиненный?» Ох, этот Гентян в своем репертуаре. Таких наивных, как он, так просто заполучить. Бикуран засмеялся пуще прежнего и посмотрел на меня. «На кого сделаешь ставку, Акитян?» «На Ямамото», без раздумий выдала. «МММ», искривил он губы, будто испытав досаду. «Я ведь тоже хотел на него. Ладно, раз уж мы вдвоем болеем за Ямамото-куна, то иди-ка сюда». Когда он притянул меня к себе, прямо вместе с белым драконом, сел и усадил на коленки, я едва не взвыл от чего-то такого противно сжавшегося. Наверное, это была горечь, обида или досада, будто получила подтверждение слов своих хранителей о том, что я слабая и беспомощная. Лицо босса Мильфиори находилось меньше, чем в 50 сантиметрах от меня, а я даже руками и ногами пошевелить не могла. «Акитян, не ерзай так», — вдруг попросил Бикуран, заговорщицки подмигнув. «Мне становится слегка тесновато. Глаза у него красивого цвета, такие светлые и невинные. Наверняка, в детстве выглядел маленьким ангелочком, но хитринка в них была уж слишком просто слишком». Почувствовав, как залили уши, отвернулась от его лица, склонившегося ко мне, взглянув на сражение внизу. Даже Бикуран, которого обезумевший Генкиши считал за бога, в него не верил, отчего туманного мечника становилось жалко. Такие люди были прекрасными воинами, исполнительными и верными солдатами, но они попадались на крючок тех, кто хотел их использовать. И ладно бы просто использовать, в конце концов, все хотят получить выгоду, но их не ценили. Бикуран определил его в расход, это очевидно. Генкиши снова потерял контроль над своими эмоциями и только то и делал, что кричал о своей верности и всемирной несправедливости. Мукура был прав, Генкиши не по силам кольцу ада. Его атаки были сильными, но не продуманными. Мечник не просчитывал свои шаги, демонстрируя те же атаки и те же иллюзии, без какого-либо нововведения. Проще говоря, атаки были глупыми. Да, они все еще оставались жутко опасными, но Ямамото, который как раз был сосредоточен, давал хороший ответ на них. «Думай, Акира, думай. Даже если Ямамото справится с Генкиши, то Бикуран ему не по зубам. Нужно выбираться. Только как, что у меня есть, что я могу использовать? Смотри внимательнее. Руки и ноги плотно прижаты друг к другу. Зажгу пламя, сама себя могу покалечить. К тому же пострадает белый дракон, но никак не Бикуран, а тот быстро среагирует и обезвредит меня всю в ожогах. Вокруг только пустая крыша, ничего больше. Бикуран сидит у самого края. Что бы сделал Кёя на моем месте? Эф, он бы не оказался в моей ситуации. Мукура, использовал свои иллюзии. Киока, ждала бы помощи брата. Сложно вообще кого-то представить на моем месте. Только я могла так влипнуть. Стыд-то какой. Так доказывала, что меня недооценивают. И такой провал. Думай, думай. О, что бы сделал бес? Вывернуться и укусить Бикурана? Еще варианты? Плюнуть в рожу пламенем. Дракончик состоит из моего пламени, фактически он, мое отражение. Если он умеет то же, что и я должна уметь то же, что и он. То есть я могу выпустить пламя не только через руки или ноги, но и через рот. Это эксперимент, поэтому следует быть осторожной. Использовать маленькие объемы, не спешить. Действовать медленно и неторопливо. Отвернуться от Бикурана, делая вид, что смотрю за битвой. Сконцентрировать пламя где-то в районе легких и медленно выдохнуть воздух. Ничего. Оказывается, домашняя пушистая порода собаки носила 3 гарды меча, которые отдала Такиши. На этом ее работа была закончена. Ямамото выпускал через зажатые в руке гарды пламя, чтобы быстро перемещаться. Объемные иллюзии многочисленных лиан не успевали его достать. Тогда Генкиши использовал взмахи меча одновременно с атакой слизней, появившихся из коробочки. Ямамото использовал какую-то технику уклонения. Генкиши создал десяток своих иллюзорных клонов, еще больше увеличив напор и плотность атаки. Фактически Ямамото был окружен плотным шаром атак с помощью пламени, но они вдруг все замедлились, а затем и вовсе замерли. Пламя дождя успокаивающее, Видимо, он просто настолько все успокоил, что легко выбрался из эпицентра атак. Мне сверху хорошо было видно, что его ласточка, летающая кругами с огромной скоростью, как раз источает это пламя, падающее вниз, словно мелкие капли дождя. От этого замедлялся и Генкиши. Воздух из моего рта оставался просто теплым воздухом. При выдыхании пламя рассеивалось. Я попыталась провести его контролированно и медленно от легких к горлу. На языке появилась горечь, но и только. Ямамото мог подлететь к нему напрямую, что и сделал, нанеся сразу несколько ран. Доспехи Генкиши оказались пробиты, отчего пламя тумана осело, а сам мечник упал вниз. Что-то теплое и влажное прошлось у меня за ухом, вызвав незнакомую дрожь по загривку. Дернувшись назад, встретилась со шкодливой лисьей улыбкой и хитрющими глазами. Бикуран знал, что делал, и ничуть не смущался этого. Может быть, у них с Акирой из будущего действительно что-то было. Не стану этого отрицать. Но вот то, в каком положении сейчас я, и то, как действует сам Бикуран, мне совершенно не нравится. Скорее всего, Акира просто так устала от постоянного давления, что нашла кого-то лишь для расслабления. У Бикурана было неоспоримое преимущество. Все, что у них могло быть, явно сохранялось в тайне, так как никто из моих хранителей об этом не знал, соответственно и не было раздоров. В случае же обнаружения подобной связи вряд ли бы боссы Мильфиори легко и быстро смогли выпотрошить. Но я, как уже было сказано, не она. Я хотела, как минимум, дать ему по этой лисьей морде. И, увы, не могла. Я переоценила свои силы. Наушник Бикурана располагался настолько близко, что я слышала отголоски переговоров. Генкиши говорил что-то о своей преданности, о вере в силу Бикурана. Он говорил это гордо, с чудесным придыханием, как будто босс Мильфиори действительно был для него божеством. Звонкий голос, кажется, Кикё отвечал ему вместо бездельничавшего Бикурана, не снизошедшего до простых смертных. А затем Генкиши внизу вдруг закричал, будто от боли. Над мечником загорелось фиолетовое пламя облака, взявшееся будто из ниоткуда. «Смотри, Акитян!» — привлек мое внимание Бикуран, заставив оторваться от попыток выдохнуть пламя. Я отдал приказ Кикё поместить его семена в доспехи Генкиши и убить его, как только тот проиграет. Я, безусловно, злой и безжалостный, верно? Зачем? — хрипло отозвалась из-за сухости, появившейся во рту. Бикуран, надеюсь, принял ее за мое впечатление от картины корчившегося внизу мечника, который кричал о том, что Кикё врет и его бог не мог отдать такой приказ. Он не верил, что это правда, и призывал Бикурана спуститься и убить Кикё за его самовольство. Эту историю нужно как-нибудь завершить. Я повернула голову, чтобы рассмотреть его лицо из-за серьезной интонации. Вы ведь не можете просто так пойти и вернуться в прошлое. Вы оказались здесь, ты стала сильнее и узнала о будущем. Но это не единственная моя цель. Дракон должен быть побежден рыцарем. Он говорил загадками, отчего было сложно понять, но общий смысл я, кажется, уловила. Если Бикуран действительно хотел проиграть, то зачем? Повторять свой вопрос мне не пришлось. Увидев, что десятый Ван Гола победит такой сверкающий алмаз, как я, разве в прошлом кто-то будет сомневаться, что Цунэйши-кун не сделает этого еще раз? Снова улыбнулся Бикуран. Но на этот раз это была очень пугающая улыбка. Он говорил, что Ван Гола за ним присматривала. То есть это все было сделано лишь для того, чтобы в прошлом Ван Гола его не сдерживала. А может, Бикуран и вовсе находился в заточении, как Мукура, который тоже был своего рода сияющим алмазом, среди остальных туманов. Даже не знаю, что мне теперь делать с этим знанием. Бикуран смотрел неотрывно в мои глаза, спокойно и серьезно, но с каким-то ожиданием. Видит Бог, я подспудно знала, что сейчас произойдет, но все равно растерялась, не веря, потому, когда он прикоснулся своими губами к моим, я просто застыла. Хоть Бикуран был человеком умным, хитрым и жестоким, но губы у него оказались теплыми, мягкими и почему-то приторно-сладкими, будто посыпанными сахарной пудрой. Я чувствовала, как он прикасается рукой к моей спине, а второй рукой придерживает затылок. Но когда он стал углублять поцелуй, я отмерла. Внутри поднялось горячее пламя протеста, я подняла его выше, к горлу. Бикуран широко распахнул глаза и отстранился, отскочив от меня. Почувствовал, успев избежать урона, но его белый дракон превращался в камень, который я через короткое время смогла разломать руками. Оказывается, У меня просто мотивации достаточной не было. Или же это своего рода рвотный позыв. Хотя я не сказала бы, что все было плохо. Терять время на всякие раздумья ни к месту не стало, спрыгнув с края крыши. Подав пламя в руки, приземлилась внизу. «Кира!» — воскликнул Ямамото, заметив меня. Он был не просто удивлен, он был растерян от зрелища перед ним. Генкиши мучился, когда прорастающие на пламени облака стебли протыкали его тело, мечник сжимал кулаки и истекал кровью, не в силах даже подняться от ран, но продолжал кричать, что это все ложь и Кикё настоящий предатель. Такиши был искренне поражен зрелищем этой медленной пытки, оттого глаза у него были бегающими и широко открытыми. «Наверное, Бейкуран был прав, я не умею проходить мимо». Я быстро оказалась возле Генкиши, присела, приложив руку к телу, и подала свое пламя, чтобы нейтрализовать чужеродное пламя облака. Не будучи уверенной, что это ему хоть чем-то поможет, я решила просто попытаться, потратив совсем немного времени. Вероятно, пламя дождя со своим эффектом было бы более полезным, но Ямамото дезориентирован. Если действовать, то действовать придется быстро. Мое небо нейтрально, как вода, оно по крайней мере не причинит вреда его телу, сойдясь в реакции с его пламенем. Действительно, мое пламя, натравленное на сгустки пламени облака, не влияло на его источник тумана. Прекрасно чувствуя и находя эти сгустки чужого облака, я быстро с ними справилась, и Генкиши только тихо засипел сквозь зубы, еще испытывая боль от ран, но уже не корчась от нее. Крови с него уже вытекла хорошая лужа, а раны серьезные, поэтому не знаю, выживет ли он. Вряд ли его сторона позволит себе скорую медицинскую помощь, а к Киоке я его не потащу, да и не успеет он уже. «Почему?» – спросил Генкиши, едва размыкая рот. «Глупый ты, вот и жалко тебя стало», – честно ответила. Бейкуран приземлился неподалеку, его появление я почувствовала, поднявшись на ноги и развернувшись к нему лицом. «Акитян, я, конечно, хотел его тебе подарить, но не в таком же виде», – белозубо улыбаясь сказал он. «Это оскорбление, подарить тебе такой отброс, от которого я хотел избавиться. У Генкиши сейчас, наверное, целый мир от его слов перевернулся, но я просто глянула на него и посмотрела на Бейкурана. Ты использовал его как жертву для своей цели. Ты и правда сделал для меня много хорошего, Гентян», — ответил Бейкуран, делая вид, что задумался, а затем сделал свой голос более серьезным, собравшись. «Но ты мне надоел, поэтому ты должен умереть». «Не может быть», — глухо отозвался мечник обесцвеченным тоном. «Генкиши», — кинулся к нему Ямамото, который, оказывается, тоже страдал сердобольностью. «Держись, я должен умереть», — спросил мечник с застывшим взглядом. «Я сделаю это для моего бога». Похоже, это были его последние слова. Я встретилась глазами с Бейкураном, улыбавшимся, но не так, как прежде. Он будто наслаждался триумфом. «Но разве это триумф?» «Пламя Генкиши пропало», — донесся в динамик глухой голос Шайчи. «Это истинная природа семьи Мельфиори и Бейкурана. Этого не может быть», — ответил ему ослабевшим голосом Цуна. Бейкуран стоял и бездействовал, будто оставляя минуту молчания. Такиши растерянно выпрямился, напрягшись в ожидании атаки от босса Мельфиори, но то и дело поглядывал на окончательно погибшего мечника с сожалением. Он просто не мог этого не делать. «Давайте победим», — донеслось из наушника резкое. Цуна был решителен, хотя и говорил через силу. «Я ничего не знаю о спасении мира, о Трини-Секте или о чем-то подобном, но того, что я слышал, достаточно. Бейкуран ужасный человек, он заставляет пройти через эту боль даже своих людей». Я смотрела в глаза Бейкурана, который стоял почти передо мной, и видела, что он был готов к этому. «Думаю, я все правильно поняла. Триумф был по поводу того, что его план исполнялся. Он сделал то, чего не следовало делать. Можно было убить множество мафиози с нашей стороны, но так как Цуна их всех в лицо не знал, то ради достижения такого эффекта пришлось бы приложить уйму сил. Они были для Цуны никем. Убить кого-то из его друзей означает внушить еще и ужас, который может помешать плану Бейкурана. А такой маленький спектакль с одной верной ему жертвой показал гораздо лучший результат. Шайчи почти сразу тоже призвал к действиям, отдавая указания. Он перераспределял наши силы, чтобы скорее выиграть выбор. «Такиши, уходим», — сказала я негромко. «Уже», — ответил он, и над головой Бейкурана закружилась ласточка, замедлявшая его движение своим пламенем. «Она выиграла для нас время и позволила скрыться. Бейкуран пытался нас нагнать, но потерял из виду. Мы спрятались среди высоток, аккуратно взломав одну из стеклянных дверей здания с помощью меча Ямамото. Это был торговый центр. Правда, полки были уже пусты. Сели между рядами, чтобы перевести дух. Почему-то находиться хоть под какой-то крышей было гораздо спокойнее. «Что с твоей ногой?» – обратил внимание Ямамото. «Давай взгляну. Надеюсь, что это вывих». Послушно протянула ему ногу, позволяя снять туфлю и прощупать ногу. Скривившись от манипуляций, добавила. Кёя объяснял, как его вправить, но у меня не получается делать это на себе. «Часто Хибари тебе их вправляет?» – спросил Ямамото, и только я открыла рот, чтобы ответить, неожиданно дернул руками. Я прямо почувствовала, как что-то там встало на место, но взвыла от боли, выплеснув одну нецензурщину. Хорошо хоть вовремя закрыла себе рот рукой. «Прости», — ободряюще улыбнулся мне Такиши, натягивая туфлю обратно. «Ты, наверное, знаешь, что лучше на нее не наступать пока». «Угу», — слабо отозвалась я со слезами на глазах. «Предупреждать же надо, так еще больнее будет», — уверенно ответил. «Лучше сделать это неожиданно, чем ждать, когда будет больно». На языке вертелось только что-то похожее на «доктор, твою мать», а в голове кроме этой мысли ничего другого не помещалось. Через некоторое время я смогла прийти в себя. Нас пока не обнаружили, но могут это скоро сделать. Думаю, Бикуран может все еще искать меня, и он – главная проблема. Шаичи не мог отследить его пламя по радару. Ямамото сидел, напряженно всматриваясь в сторону улицы. Явно думал в том же русле и самостоятельно искал выход из нашего положения. «Ты слушал, что говорил Шаичи?» – спросила я, так как, сосредоточенная на исследовании лица Бикурана, половину прослушала. Цуна пытается выбраться из ловушки. Базиль спешит к цели противника. Штромберг серьезно ранен Кикё, который приближается к нашей базе. Его попытается остановить Гакудера, но пошла игра на опережение, серьезно отозвался он, явно настолько сильно пребывая в своих мыслях, что даже маску не нацепил. У него такие говорящие коробочки. Если они – отражение Ямамото, то они отражают его серьезность и преданность ласточкой, и милую внешнюю оболочку собакой. Значит, игра ускорила свой ход. Понятно, что человек, победивший взрослого Фалька, вряд ли будет остановлен Гакудерой. Одна надежда, что тот его сможет хотя бы замедлить, пока довольно скоростной Базиль не доберется до вражеской цели. Уж этот парень, воспитанный Цидев, вряд ли будет сомневаться, убивать ли вражескую цель. Но мы можем только прятаться от Бикурана. С его уровнем и моей травмой победа нам не светит. Вот если бы Ямамото был сильнее. В принципе, Такиши учится очень быстро и интуитивно. Ему долго объяснять не надо, достаточно, чтобы он уловил на уровне чувств. Но чему я такому могу его научить? Я не мечник, не капитан Варии, не его отец. Безусловно, я знаю много приемов с пламенем, но они все заточены под атрибут неба. С другой стороны, я слышала, что туман Мильфиори, Тарикабута использует два типа пламени. Кёя тоже может использовать туман в дополнение к своему облаку. Гакудера с помощью коробочек и вовсе использует почти все типы пламени, кроме неба, и даже может использовать два одновременно. Но коробочек у меня нет, а у Ямамото нет времени учиться, ведь овладение хотя бы еще одним видом пламени требует многих часов, дней, а то и лет тренировки. А у нас только горячее желание, да и только. Но попробовать стоит. Такиши, как насчет эксперимента, поинтересовалась я. Объяснение заняло совсем немного времени. В итоге мы поднялись на ноги, а я стала за спиной Ямамото, приподняв ему рубашку и положив руку на позвоночник, где-то в районе пупка. Связь у нас была, небо само по себе не агрессивно, так что надеюсь, что не наврежу ему. На всякий случай начала подавать пламя медленно, чтобы он смог его почувствовать. Как ощущение, поинтересовалась. «Я чувствую твое пламя», — сосредоточенно отозвался Ямамото, прислушивавшийся к своим ощущениям. «Я сейчас немного разбужу твой источник неба, чтобы ты понял, где он», — предупредила его и тут же выполнила задуманное. Его источник неба был слабее моего, но это естественно, ведь он не был ведущим атрибутом Ямамото. Тем не менее, этот источник впитал мое пламя, и Такиши сказал, «Чувствую, тепло». «Теперь я попробую протянуть свое пламя из твоего источника к твоей правой руке, а ты попробуй также направить свое пламя дождя к левой, но не спеши. Они должны встретиться между соединенных рук одновременно». Еще какое-то время мы напряженно стояли в полной тишине, следя за таким тонким процессом, невидимым для глаз. Ямамото прекрасно справлялся со своим пламенем. Сказывались, наверное, его многие часы тренировок, ведь он умел быть очень упорным. Результат не заставил себя ждать, но все равно я смотрела на забрызгавшие между его пальцев белесое пламя как на чудо. Не верилось до последнего, что это вообще возможно. Мы прервали эксперимент. Во второй раз Ямамото пробовал сам. У него не сразу получалось извлечь пламя неба, но по аналогии со своим дождем у него все-таки вскоре что-то вышло. Как я и думала, главное – разобраться в процессе и уметь видеть, что ты делаешь. Пока мы сидели в укрытии, оставался риск, что Бикуран где-то рядом и может почувствовать пламя, но использовали мы совсем немного пламени, а босс Мильфиори явно ушел на некоторое расстояние. Может быть, он просто стал ждать, когда мы сами выйдем из укрытия. Казалось, что так, ведь по сути он уже добился, чего хотел. Но я ручаться не могла, ведь человека, который так себя повел со мной, вообще не знала. Мы отслеживали события по командам Шайчи и ответам парней. Ситуация накалялась. Чтобы быстрее добраться до штаба врага, находившегося на пристройке в виде веранды прямо посреди высотки, Базиль использовал пламя. Его заметили на радарах враги, и Кикё сильно ускорился, заставив Шайчи и заодно весь наш штаб нервничать. Хранитель облака Мильфиори уничтожал подставные маячки с пламенем с огромной скоростью, а Базиль, казалось бы, находившийся уже у вражеского штаба, не мог пробить барьер. Цуна все еще не мог выйти из иллюзии. Он не видел врага, чтобы атаковать его, а иллюзия заставляла его летать по кругу в лесу из высоток. Вероятно, если бы Цуна добил его сразу, ситуация была бы другой, но чего он не мог сделать, того не мог, физически или морально. Базиль продолжал атаковать барьер, но по его докладам, тот поддавался очень медленно. Ему нужно было еще пару минут, чтобы увеличить трещины. Кикё уничтожил все маячки и обошел оборонную систему базы. В буквальном смысле обошел. Гакудера, опять же лишь по докладам, остался без коробочек, так как их обвили лианы, выращенные облаком, и подрывник не смог их даже просто открыть. Кикё задерживаться на нем не стал и полетел дальше. Оборонная система из орудий, установленных в штабе, пыталась его еще немного задержать. Конрад вообще засел за пулемет. Его задача – не подпустить врага близко, но он и сам был целью. «У нас нет времени», – нахмурился Ямамото, не выдержав этого. «Мы не можем больше ждать». «Ты прав», – кивнула, всматриваясь в светлую улицу. «Я задержу Бейкурана, а ты иди к нашей базе». «Ты ранена», – сказал он очевидное. «Летать я все еще могу», – продемонстрировала ладони. Требовалось убедиться, что Ямамото сделает так, как следует, но на его лице все еще отражались сомнения и упрямство сделать иначе. «Поспешим», — резко выдохнул. Он резко поднялся, помогая и мне встать. Вместе мы дошли до выхода, оказавшись на пустынной улице, а там «Я задержу Бейкурана своим пламенем дождя, как только он погонится за тобой, а ты лети к нашей базе. Я уверен в том, что у тебя получится остановить Кикё». Ямамото удивил своими словами, и еще несколько мгновений я пыталась переварить услышанное, но времени, опять же, больше не становилось. Тратить время на споры уж слишком расточительно. Буду надеяться, что Ямамото не пострадает. Не волнуйся, с этой новой техникой, будто уловив мои колебания, Такиши приподнял гарду меча, я уж точно стал сильнее. Я кивнула, хотя Ямамото еще требовалось время для ее оттачивания. Но первые результаты уже были. «Я нашел тебя, Акитян», — веселым голосом пропел появившийся над нашими головами босс Мильфиори. «Но победа будет за мной», — Бику не сдержалась, а затем сорвалась с места. Оторваться получилось не сразу. Пламя дождя действительно задерживало Бикурана, делая его медлительней. Он атаковал Ямамото, чтобы остановить его слишком ловкую ласточку, и Такиши пришлось уклоняться. Получалось у него вполне успешно с тремя гардами, выпускавшими пламя. Бикуран опять попытался меня нагнать, но та же картина вновь повторилась. Вскоре нас разделяло некоторое расстояние. У меня будет по крайней мере минут пять, прежде чем босс Мильфиори появится на горизонте. До нашего штаба путь не близкий, но скорость, которую давало пламя в полете, все же была приличной. Всего лишь через несколько минут я преодолела большое расстояние, но, когда я оказалась на месте, увидела лишь разрушение. Здесь была битва облака Мильфиори и грозы Феникса. Картина была до боли похожа на мое сражение с Бикураном, разве что здания, порушенные и побитые, продолжали стоять на местах. Нашу базу, кажущуюся маленьким шестиугольником с высоты, заметила не сразу. Сперва почувствовала пламя облака и увидела Кикё, зависшего над ней. Половина передвижной базы отсутствовала, а сама она лежала накрененной, видимо, от выстрела пламени. В одну сторону от нее бежал Шаичи, а в другую – Конрад с Киоко на руках. Киоко на ходу пыталась его подлечить, так как рыжий был обильно полит кровью. Кикё решал, за кем ему гнаться. Он собрал пламя в руке с кольцом, отчего его кисть засияла очень похоже на то, как собирал силу для выстрела пламенем Гейкуран. Вряд ли облако будет столь же разрушительным, но тем не менее и Конрад, и Шаичи хромали, не в силах развить нормальную скорость. Тем не менее, я знала, что случится через мгновение, но я не могла выбирать между Конрадом, ответственно отнесшимся к приказу, и Шаичи, который столько всего для меня сделал. Поэтому я разогналась до максимальной скорости, сжав зубы от приступа боли в ноге и врезалась плечом в спину Кикё. Тот был не промах, мое пламя почувствовал, и, если бы я использовала дальнобойную атаку, наверняка сумел бы увернуться. Но случилось так, что он протаранил своим телом асфальт вместе со мной. Едва мы остановились, не поднимаясь, развернулась, придавив ногой его правую руку с кольцом, а рукой прижала затылок. Это проблематично. Несмотря на слова и на уже не такой лощеный вид, подпорченный приземлением, Кикё хохотнул своим высоким голосом. Было очень похоже на Хо-Хо, поэтому он быстро получил свое прозвище. «Не рыпайся, Хо-Хо, иначе твои мозги поджарятся, босс!» — воскликнул Конрад, заставив найти его взглядом. Лицо рыжего было все в крови, а костюм был рваным, но скалился он как обычно. Краем глаза я заметила движение. Шаичи, до того тоже выдохнувший от облегчения, внезапно упал навзничь. Похоже, у старого друга Бейкуран сама сели батарейки, самоуверенно хохотнул Кикё. «Одну минуту. Появилась из своего укрытия одна из червелла. Мы должны засвидетельствовать, что цель не может больше участвовать в чойсе». Она проверила свои наручные часы, а затем побежала искать пульс Шаичи. Все замерли, ожидая вердикта. «Я же просто не могла подняться с врага, который был у меня, если так можно выразиться, на мушке. Докладываю». Прозвучал в микрофоне голос Базиля. «Вражеская цель мною повержена». Червелла возилась над Шаичи, на груди которого не сияло пламя маркера, одновременно тоже переговариваясь со своей товаркой через микрофон. Пока шла эта долгая минута, появился Гакудера. Ему тоже досталось. Он держался за не сильно кровоточившее обожженное плечо. Затем прилетел Цуна, преодолевший практически все поле натяги пламени. Целевой маркер Ирии Шаичи упал ниже 2%, вынесла свой вердикт, выпрямившаяся девушка в черной маске. Цель Мильфиори в том же положении, но она была нейтрализована на 2 секунды раньше. «Значит, мы победили?» — с надеждой и неверием переспросил Цуна, желавший это услышать. Он приземлился на землю и вышел из гиперрежима то ли специально, то ли от нахлынувших чувств. Поздравление от активизировавшегося Гакудеры прервал появившийся Гейкуран вместе с Ямамото, который прекратил его задерживать. «Не совсем. Такиши присоединился к нам, а босс Мильфиори медленным шагом подошел ближе, глядя то ли на меня, то ли на Кикё. «Простите, Гейкуран сама», — повинился Кикё. «Поражение целевого маркера Ирии Шаичи не моих рук дело». «Понимаю», — кивнул тот, полись и улыбаясь. «В конце концов, твоим противником была Акитян. Если бы на ее месте была взрослая версия, даже у меня появились бы сложности». «Простите», — вновь привлекла всеобщее внимание присутствующая судья. «Поступили новые сведения. Целевой маркер мистера Дизи снова горит. Так вот почему Бейкуран выглядел так, будто чего-то ждет. От наплыва чувств я не смогла усидеть на месте». Поднялась и обвинительно ткнула пальцем, чуть ли не задохнувшись. «Читер». Бейкуран звонко рассмеялся. Хоха тоже поднялся на ноги, отряхивая форму, и пояснил с улыбкой. «У Дейзи есть маленькая особенность, называемое бессмертное тело. Он странный случай. Его наибольшая проблема – неспособность умереть. То есть они знали, что этот псих с пламенем солнца обладает такой живучестью. Конечно, они знали, что не проиграют так быстро. Их солнце, Дейзи, наверняка не смог бы восстановиться от более серьезных повреждений, например, если бы его расчленили или раскатали в лепешку, но с условиями Чойса, его восстановление реально. Солнце на то и солнце, чтобы стимулировать жизненные силы организма. Так нечестно играть», — возмутилась я снова, опустив руку. «Но, Акитян, это не жульничество», — с улыбкой отверг обвинение Гейкуран. Как же это не жульничество? Я бы могла назвать свое негодование праведным. Сражались ведь все на равных условиях. Кто виноват, что вы не смогли поразить нашу цель раньше? Театрально развел он руками. Все условия были четко озвучены в самом начале. Невооруженным взглядом видно, что разыгрывает комедию. Еще и удовольствие от перепалки получает. Мы можем огласить победителя. Попыталась привлечь наше внимание Червелла. Нет, ты специально использовал эту лазейку, уже спокойней, но все еще злая от негодования, сказала я. По результатам анализа силы маркеров цели, мы оглашаем победителем семью Мильфиори, бесстрастно объявила Червелла. Это называется грамотным планированием, возразил мне с улыбкой Бьекуран. Я хотела было ответить, что планирование не грамотное, а хитрозадое, но тут меня сгребли в сторонку. Оказывается, зрители прибыли. Мукура, развернув к себе лицом, сразу же осмотрел меня на предмет повреждений. Кёй оказался быстрее, он схватил лодыжку и принялся ощупывать ее. «Не трогай», — взвыла я. Такиши уже вправил. Кёй меня не слушал. Поджал губы, закончил со своей работой и освободил место Рихию, который быстро прошелся по травме своим пламенем. «Конраду лучше помоги, он весь в крови», — принялась ворчать. «И Киоко проверь, и вообще, Шаичи как там?» «Нет, босс, сначала ты», — возник рядом рыжий. «Рана серьезно, уж не серьезнее твоей», — возмутилась я. «Дел не в проворот, а меня еще и во все стороны дергают». Все вокруг вообще как-то завертелось и быстро пришло в движение. Зрители со стороны Мильфиори тоже прибыли, отчего оба лагеря разделились и выстроились, как на торжественное вручение приза. Быстро закончив со мной, Рихи пошел к Шаичи и уже склонившийся над ним Киоко. Ее надо бы успокоить, хотя держится она на удивление хорошо. В ступор не впала, еще и пытается что-то делать. Шаичи пришел в себя и даже что-то пытался рассказывать, бормоча о том, что Бьекурана можно уничтожить только сейчас, что это все вина Шаичи, что будущее ужасно и что нужен реванш. Даже пытался потребовать его у Бьекурана, ссылаясь на давний долг в игре. «Не помню ничего такого», — легкомысленно отозвался на это босс Мильфиори. «Протестую». Звонкий девичий голос заставил не одну меня повернуться к медленно, но уверенно идущей к нам девочке. Я ее не знала. Возраст примерно тот же, что и у нас сейчас, то есть около 13-14. Одета странно. Под белым плащом с наплечниками с гербом Мильфиори была короткая кофта, оголяющая живот, и такие же короткие шортики. На ногах высокие ботинки, а на голове огромная шляпа, по размерам не уступающая шляпе лягушонка из Варии. Я как босс Блэкспыла Мильфиори согласна на реванш. Юни сама. Активизировался Гамма, доселе стоявший в сторонке и не отсвечивавший. Он со своими двумя подопечными подбежал к девочке и застыл возле нее, настороженно и опасливо посматривая в сторону Бьекурана и его веников. Судя по реакции Бьекурана, он не был рад появлению этой девочки. Смотрел на нее также настороженно. А вот сама девочка, будучи боссом бывшей семьи Джиглионера, улыбалась. Улыбка, с первого взгляда видно, натянутая специально. Такая теплая, мягкая, приятная, да еще и на таком ангельском лице с большими кристально-голубыми глазами. Но оглянувшись назад после перешептывания ребят, по их смущенным лицам поняла, что эта улыбка кажется неестественной только мне. Хару, все еще думающие о Цуне как о будущем муже, и вовсе была поражена тем, что Цуна покраснел, глядя на симпатяшку. «Это и правда ты?» — спросил Реборн, чья пустышка светилась желтым светом. «Ты повзрослела. На шее девочки была похожая пустышка оранжевого цвета, подвешенная на ленте». «Да, дядя Реборн», — смущенно улыбнулась девочка уже более искренне, что было видно по глазам. «Дядя», — переспросил Цуна, присев за спиной Аркабалина и указав пальцем на него для надежности уточнения. Меня смутила неродственная связь, тем более что Реборн просто мог быть знаком с ее родителями, что он и подтвердил знакомством с ее бабушкой. Но родителей как раз в округе не было, и раз девочка получила титул по наследству, то и не появится. А вот чего от нее ждать, теперь даже Бьекуран не мог предвидеть. Очевидно, ее в его плане не было, но тот быстро сориентировался. А вот и принцесса, растянул губы в улыбке Бьекуран. «Хорошо, что ты вернулась, Юни-чан». Я переводила взгляд с него на нее. Судя по всему, даже дружеских отношений между ними нет. Он называет ее Юни-чан, хотя с ее-то возрастом мог бы обозвать, как и меня, Тян. «Со мной все в порядке», опять натянуто улыбнулась девочка ради успокоения Гаммы, который был весь на нервах. Все это время моя душа была в другом мире, поэтому я в порядке. Похоже, у меня есть сила, похожая на твою, Бейкуран. Без приставок, но она явно иностранка. Говорит на японском. Тем не менее, очень хорошо. Я рад, что ты вернулась, но твое заявление слишком прямое, ответил ей Бейкуран. Ты, наверное, забыла, что мы решили тогда. Право принимать решения есть только у меня, у Юни нечего было на это ответить, значит, это правда. Бейкуран подытожил. Разговор окончен. Это так, выдохнула девочка и прикрыла глаза, будто собираясь силами. В таком случае я ухожу из семьи Мильфиори. Слова, сказанные твердым голосом, имели серьезный эффект. Молчали все, что Бейкуран, что Гамма, что наши любители восклицать и переспрашивать. Но молчание длилось недолго, девочка быстро продолжила, повернувшись в сторону Реборна и Цуны. «Савада Цуна и Шисан, я прошу». Цуна удивленно с непониманием дернулся, а она сложила молитвы на руки. «Пожалуйста, защитите меня». Братец даже на пару шагов отступил, выставив руки. «Защитить? Разве ты не босс Black Spell?» Все остальные помалкивали, пока боссы вели свой разговор. А я пока не знала, что и думать. Я уже поняла, почему она просила защиты. Ее семья уступала в силе и влиянии организации Бейкурана. Будучи ее старше и сильней, он надавил на ее семью, и у нее не было выхода, кроме как подчиниться, иначе ее семья, как и она сама, была бы, скорее всего, уничтожена. Она не могла ее отстоять, и будь на ее месте кто-нибудь постарше, не знаю, справился ли бы он. Смущала меня лишь ее игра на публику. Не знаю, учил ли ее кто или же она это впитала с молоком матери, но актриса похлеще Мукура. Она, конечно, не старик девятый, но и с ней стоит быть настороже, пока не пойму, что истинное, а что наносное. Не только меня. Я прошу защитить их. Она достала из складок плаща пустышки Аркабалина, владельцы которых в этом времени погибли. В ее руках они все сияли в резонансе, будто все Аркабалина были здесь. «Юни-чан, ты не можешь их забрать», — возразил Бейкуран. «Они из моей коллекции». Очевидно, пустышки были украдены, и Бейкуран сделал несколько шагов, намереваясь их забрать, отчего Гамма и его сотоварищи стали в защитные позиции, приготовившись к неравному бою. «Не приближайся ко мне», — воскликнула девочка настолько требовательно, насколько и тревожно. «Что, услышать такое от тебя?» Бейкуран давил на нее, ощущая свою силу. «Ты не сможешь уйти с ними». В ее глазах появился страх. «Так что давай, вернись обратно». Он требовательно протянул руку, отчего Юни пошатнулась. «Цуна-кун, не выдержала этого зрелища Киока. Пожалуйста, помоги ей». Цуна потел и метался, не зная, что ему делать. Ситуация была неясная. Вроде бы и враги они нам, но и возможные союзники, раз пошли против Бейкурана. Тем на лицо видно, что девочка давление долго не выдержит. Даже Гамма не сможет остановить Бейкурана, и оба это прекрасно понимают. Прежде чем кто-либо успел сориентироваться, раздался выстрел. Стрелял Реборн, отчего Бейкуран вынужден был сделать шаг назад. «Реборн!» — удивленно воскликнул Цуна от вмешательства репетитора, который обычно сидит в стороне. «Дядя!» — обрадовалась Юни. «Неважно, кто ты и что происходит», — отчеканил Реборн с неприкрытой угрозой, отчего даже Скуала, скрестивший руки в сторонке, взглянул на коротышку. «Если ты попытаешься сделать что-нибудь боссу Аркабалина, я не буду стоять и смотреть. Так она тот, с кем меня хотел познакомить Реборн. Ну, конечно, помню, пустышка неба. Ты хочешь побыть рыцарем, сильнейший Аркабалина Реборн?» — спросил Бейкуран. «Бейкуран сама, пожалуйста, не волнуйтесь», — сказал Кикё, стоящий по правое плечо его босса. «Мы немедленно заберем Юни сама. Рыцарь, принцесса. Разумеется, вариаций этой истории много, но в стандартном виде она выглядит так. Рыцарь убивает дракона и спасает принцессу. Но рыцарем в плане Бейкурана должен быть Цуна, а братец, да, хватается за волосы и спрашивает, что все делают». Тем временем тройка старших хранителей Бейкурана сорвалась с места, чтобы атаковать Гамму, но их остановили капли дождя, взорвавшиеся с силой перед их носом. Это вмешался Скуала, расценивший, что враг моего врага, мой друг. В одном я с ним была согласна, надо было сматываться.